скверно! Как это скверно!» — говорила она сквозь слезы. «Зачем же люди мучают друг друга? Как вы могли? Как вы могли?» «Да что? Что я мог?» — выходя из себя, почти закричал Петя, с трудом сдерживаясь, чтобы не схватить ее за плечи и как следует не тряхнуть. «Что же я, наконец, сделал? Что? Говорите!» «Вы еще и актер? Вы еще и не знаете?» Не желая сдаваться, возмущалась и Анна Михайловна. «Она не успела уехать в командировку, а вы уже у другой. Вы уже... Она даже ребенка от вас не захотела. Она, боже мой! Что я говорю? У другой? У какой другой? Какого ребенка? Что за галиматья? Подождите! Да не прыгайте вы, ради бога!» Окончательно сорвался Петя, затопал и, чувствуя, что краснеет, все же не дрогнул под пронзительным взглядом безмерно разгорячившейся старушки, поймал ее руки, легонько сжал их. «Не было этого. Ложь, ложь! Как можете вы не верить мне?» — выдохнул он, сам себе изумляясь и клянясь в первую же встречу свернуть Лукашу шею. «Он, мерзавец!» — стучало в голове. «Больше некому!» И в то же время увлекая хозяйку из прихожей в комнату. «Нам необходимо поговорить», — требовал он. «Отвратительная мерзкая ложь!» «Так вот оно что! А я мозги вывихнул, никак ничего не пойму!» «Нет, этого так нельзя оставить! Как же она могла? Нет, вы окончательно все с ума сошли. Успокойтесь, вы успокойтесь, вы же видите, я спокоен, я ничего. Ах, черт возьми, это был бы непременно сын, понимаете, сын!» «Что за чушь?» — слабенько выкрикнула окончательно обессилевшая хозяйка. «Откуда такая уверенность? А я говорю, сын, я знаю!» Не выпуская инициативы, Петя провел старушку, ослабевшую от чрезмерных перегрузок, в комнату, придерживая за сухонькие плечи, и бережно усадил, предложив согреть чаю. Привыкшая всю жизнь ухаживать за другими и не замечать себя, она окончательно расстроилась, размякла и расклеилась. По ее словам, пришла в совершеннейшую негодность. Намереваясь разрядить обстановку, чрезмерно наэлектризованную, для дальнейшего необходимого разговора, которую сама же и создала, она немного поплакала, посморкалась в платок, затем, взглянув в зеркало, покачала головой, тронула себя под глазами и стала хлопотать вокруг Пети, предлагая ему поужинать и выпить чаю. А он все пытался выбрать момент и откровенно спросить об Оле. Он даже вновь начал сердиться на старушку, отчего она по-прежнему молчит и ничего не хочет ему сказать. Не так ведь трудно было и догадаться, каково у него на душе. Но и сама Анна Михайловна, отлично зная, чего ждет Петя, не могла сказать ничего определенного. Она уже много раз выговаривала себе за свою несдержанность, распущенность, как она сама определяла свое поведение, и совершенно не знала, как же вести себя дальше. О чем теперь говорить с этим молодцем с мрачно горящими черными глазищами, которому она неизвестно зачем на свою голову позвонила, тем более что племянница строго-настрого запретила ей? И дальше они вели себя каждый сообразно со своей тревогой. Хозяйка усиленно старалась обратить внимание гостя на банку малинового варенья, собственноручно приготовленного еще прошлым летом во время недельного гостевания у старой подруги на даче, с добавлением листьев вишни и цветов липы. А он то и дело старался перевести разговор на старую еще дошкольную фотографию Оли, висевшую в черной резной рамке на стене. Но Анна Михайловна всякий раз пренебрежительно говорила, что работа неудачная, и не стоит на ней задерживаться. Время шло, и он уже подумывал встать и распрощаться. И как раз в это время раздался шум в прихожей, послышались веселые, оживленные голоса, и Анна Михайловна, тревожно взглянув на Петю, стремительно встала и вышла из комнаты, оставив дверь открытой. У Пети в груди заныло, и что-то черное, бархатистое, жаркое плеснулось перед глазами. Он встал, проклиная себя за медлительность, шагнул было к двери, но тут же отошел к окну. Оля кого-то уговаривала остаться и выпить чаю, и молодой сильный мужской баритон, от которого у Пети все сразу же стало на дыбы, благодарил. Что-то робко и не впопад сказала Анна Михайловна, и Петя, старавшийся удержать на губах легкую улыбку, увидел вначале Олю, затем мужчину лет 30, чуть пониже себя, с пышной соломенной шевелюрой. По лицу Анны Михайловны Петя тотчас понял, что и для нее появление племянницы с неизвестным светлоголовым, светлоглазым, улыбающимся кавалером — полнейшая неожиданность, и что она попала в незавидное положение. «О, — сказала Оля совершенно чужим голосом, — у нас гости. Здравствуйте, Петр Тихонович, знакомьтесь, Виталий. Это старый тетин знакомый, Петр Тихонович Брюханов. Они давно дружат. А это Виталий Эдуардович Аксенов, доктор наук. Уже нашумел, из края в край исколесил матушку Азию», — закончила Оля с нарочитой торжественностью в голосе. Отступила на шаг в сторону, словно стремясь несколько иронически оценить дело рук своих. Мужчина же, обменявшись взглядами, безошибочно почувствовал друг в друге соперника, быстро, стремясь поскорее завершить неприятную им и ненужную церемонию, пожали руки. Виталий сказал при этом: «Очень приятно», а Петя, лишь слегка кивнув, вновь отступил к окну на выбранную для наблюдения позицию. У него от пришедшей определенности даже настроение улучшилось. «Вот все и разъяснилось», — говорил он себе с облегчением. «Как все просто и обычно. Не надо искать никаких причин и не надо ничего объяснять. И мать не виновата, наоборот, надо перед ней извиниться. Случилось то, что и должно было случиться. Появился весь он какой удивительно соломенный, обожженный пустынями Виталий. И круг замкнулся. Высокие материи и категории кончились, налицо перспективный доктор наук, а с него, с интеллектуального путаника и бродяги, что возьмешь?» И Лукаш здесь, надо думать, ни при чем. Так уж сложилось, и некий мифический ребенок, так встревоживший нервную Анну Михайловну, скорее всего, плод ее расстроенного воображения. С любопытством наблюдая за поднявшимися хлопотами, Петя успокоился, вернее, убедил себя в своем равнодушии к происходящему. Стоять дальше, когда уже все сидели, было неудобно и неловко, и он незаметно пристроился на диване. Оля же, занятая исключительно доктором наук, только на него и глядела, только с ним и разговаривала, но Анна Михайловна, выбрав момент, когда племянница накладывала Виталию блюдечко знаменитое малиновое варенье с вишневым листом и липовым цветом, и о чем-то тихо говорила ему, оказавшись рядом с Петей, тоже понизила голос почти до трагического шепота. «Если вы сейчас уйдете, я перестану вас уважать. Навсегда. Будьте мужчиной и борцом». И хотя глаза у старушки блестели, верный признак близившегося взрыва, Петя теперь уже сам, призывая ее смириться с неизбежным, благодарно улыбнулся ей. Он уже твердо решил через минуту встать, попрощаться и навсегда забыть сюда дорогу. Но Оля, ничего сейчас не упускавшая, оставила доктора наук и, глядя в их сторону, засмеялась. «Тетя, тетя, ты, верно, совсем заговорила Петра Тихоновича? А ему и домой пора. У него такая гора дел и обязанностей. Ты не забыла?» «Ольга!» — негодующе сказала Анна Михайловна. «Я попрошу тебя не лезть в чужие дела. Это, по крайней мере, неэтично». «Тетя, что ты? Зачем же эти ложные приличия? Ведь Петр Тихонович и в самом деле, кажется, умирает от скуки». «Тебе кажется. Ты, милая племянница, перекрестись!» Не осталось долгу Анна Михайловна, и Петя, еще раз оскорбленный откровенным и грубым желанием отделаться от него поскорее, забывая о только что принятом решении к торжеству старушки, заявил, что он, пожалуй, еще выпьет чашку чая и пересел ближе к столу. Удачно, сверх ожидания, завершив в Москве свои дела, Петя до своего, несмотря на категорические возражения Аленки, возвращения в Хабаровск, успел даже съездить за племянником к деду на кордон. Сделал это весьма неохотно, хотя Дениса он любил и был сильно привязан к нему. В обратной дороге он много и с удовольствием рассказывал заметно окрепшему за лето мальчику о дальневосточной тайге и реках, о наводнениях на Амуре. Когда Ленка подхватила потяжелевшего за лето на дедовских харчах внука на руки и закружила его по комнате, Петя с облегчением занялся другими делами и вскоре ушел. В глубине души он побаивался своего племянника и с трудом выдерживал его какой-то особенно пристальный, прямой взгляд. Сразу помолодевшая Аленка, забросив на время свои выкладки и схемы, она возглавляла спецгруппу, работающую по заданию института над таблицами контрольных данных городской наркологической службы. Принялась деятельно готовить Дениса к школе и внимательно к нему присматривалась, пытаясь понять, что за изменения произошли в характере мальчика за 2 месяца пребывания на кордоне. Несомненно, он физически окреп, поздоровел, заметно вытянулся. Из пухлощекого, рыхлого горожанина превратился в загорелого крепыша с густо исцарапанными руками и ногами. Внук наотрез отказался, например, чтобы она, как раньше, собственноручно купала его. Непривычно, сумрачно, совсем по-брюхановски нахмурившись, он заявил ей, что уже не маленький, и вымоется сам, без ее помощи. В ответ Аленка затормошила внука. Он отчаянно отбивался от ее ласк и, получив, наконец, свободу, принялся неторопливо, обстоятельно, как и все, что он теперь делал после возвращения деда, затачивать разноцветные карандаши, подаренные ему в числе других сокровищ черно-белой, овальной, в форме пингвина-точилкой. Сбивая мусс и одновременно поглядывая на подходившее тесто для беляшей, она решила полакомить внука его любимыми кушаньями. Аленка с удовольствием слушала рассказы про кордон, про белое-белое поле и про Дика, и думала о своем. Она старалась никогда не вспоминать своего сумасшествия, время своего разрыва с Брюхановым и ухода к другому, когда дочь на какое-то время осталась фактически без отца и без матери, на руках доброй, но недалекой старухи Тимофеевны, без конца причитавшей над девочкой о ее несчастной сиротской судьбе. Вот когда, пожалуй, и обозначилась самая первая трещина, ведь мужчина может простить женщине измену, а ребенок матери предательства не прощает никогда. Здесь срабатывают какие-то иные, неведомые и непредсказуемые биологические силы и связи. Много ли у нее оставалось времени для детей от работы, от мужа, от ее многочисленных общественных нагрузок, от желания нравиться, а главное – пробиться выше, доказать какую-то свою исключительность? Кому доказать? И кто возьмется взвесить весомость сделанного ею, кроме нее самой? Куда пойдут стрелки? Надо честно и бесстрашно, самой себе в глаза. С другой стороны, сколько людей она поставила на ноги, вернула им радость в жизни. Именно, именно, вот утешение и оправдание. Делала одно, упускала другое. Просмотрела души 2 самых близких существ, потому что не смогла, не сумела отдать принадлежащее им по праву естества всю себя без остатка, все свои помыслы. За все в жизни приходится платить, но такая плата слишком непосильна. Она чувствует, что еще чуть-чуть и не выдержит, надломится. Аккуратно доев все до последней капли и даже вычистив тарелку досуха кусочком хлебного мякиша, Денис совсем как-то по-иному, чем раньше, сказал «Спасибо». И Аленке так ясно представился отец на кордоне за своим дубовым столом, как если бы она видела его перед собой на самом деле. Сердце ее захлестнуло нежность. Именно этот мальчуган, беззастенчиво, пристально устремивший сейчас на нее свои золотистые глаза, послан ей жизнью как милость, как единственная возможность оправдать самое себя, успокоиться и очиститься от своей вины, если она была. В нем сейчас главный ее долг и искупление перед жизнью, не выполнив которого, ей нельзя будет спокойно уйти, несмотря на все сделанное».